der Sky ein schwarzer Haufen. Heia, oho, und wollen mit Tyrannen raufen. Heia, oho, Spieß voran. Другие. При каких обстоятельствах попали в плен? При каких обстоятельствах? Он не мог сосредоточиться. Собраться с мыслями мешал маячивший перед глазами стол. Картошка. Желтые, крупные, рассыпчатые кругляши, небрежно обметенные зеленью. Длинные стрелки зеленого лука, вымытого с каплями воды на сочных перьях. Тарелка с жирной кляксой кипенно-белой сметаны. Графин с четкими резкими углами толстого стекла, запотевший снаружи, заполненный на три четверти. Полукруг нарезанной колбасы. Пласты сала с прожилками нежного розового мяса. При каких обстоятельствах? «У вас все есть!» Так, не оторвав глаз от изобилия еды на столе, кивнул он на давно уже замеченную картонную папку на столе, справа от тарелок. Допрашивающий худощавый средних лет мужчина с проседью в темно-русых волосах невозмутимо открыл графин, отставив тяжелую фигурную пробку. Булькнул, наливая в стакан, дразня крепким запахом, от которого тут же закружилась голова. Ловко опрокинул в рот, закусил, не поморщившись куском сала, и аккуратно утер губы тыльной стороной ладони. При каких обстоятельствах попали в плен? Он почувствовал, как заполняется дурманом голова. Запахи жратвы пьянили, сводили с ума, не давали мыслить вообще. Он зло сплюнул и заставил себя не смотреть на стол. Уж лучше на свой плевок на чисто выскобленном полу избы. Отступали в составе батальона. Были оставлены как арьергард, заняли позицию. Когда появился противник, бойцы подняли руки. Все. «Здесь написано, что вы оказали сопротивление, и ваши бойцы стреляли по наступающим. Вы выдержали атаку, и только во время второй вы сдались». Молчание. Тягостное, длящееся. Ему не хотелось вспоминать тот бой. В нем не было ничего героического, и он думал сотни раз после, что лучше бы ему тогда было лечь мертвым, нежели поднять руки. «У вас и ваших солдат не осталось патронов, и именно это было причиной вашей сдачи в плен, верно?» «Какая к черту разница?» — безжизненно проговорил он, не своей волей возвращенный в прошлое. Воспоминания, в которых не было ничего ценного для него. Пыльная степь, растрескавшаяся земля, не поддающаяся лопатам, промокшая насквозь от пота рубашки и по обойме на брата. «Вы отказались вступить в Роа. Ныне же сами выразили желание. Как это понимать?» Он сглотнул слюну. «Шумно». Безо всякого стеснения. Угрюмо сжал зубы и поднял упрямые глаза на человека в немецкой форме с нашивкой «Роа» на плече. Склонил голову, рассматривая его, будто бы стараясь проникнуть вглубь, в его мысли и чувства. «Злишься?» «И что же?» — хмыкнул тот. «Да вы здесь все злые. Все. Потому что вам умирать не хочется. Вот и причина. Одна единственная». Снова налил водки. Четверть стакана. Презрительно взглянул на исхудавшего, грязного пленного и лихо выпил. Скривил губы, причмокивая, и закусил, подцепив вилкой половину раскрошившейся картофелины. Открыл папку, достал из нее лист желтоватой пищи бумаги и, приподнявшись, положил перед пленным. Обернувшись, взял с соседнего стола письменный прибор, поставил рядом с листком. «Давай, пиши. Я такой-то. Фамилию свою, имя, отчество». Он смотрел на листок. Помятый посередине, с двумя расплывающимися жирными пятнами от пальцев. Взял письменный прибор и переставил его вправо. Вынул перо, стряхивая с него лишнее чернила, тщательно, не спеша. А затем четко вывел на листе. «Я Свиридов Александр Валерьевич». Thank you. «Бом-бом-бом!» — колотилось в ушах сердце. Его грохот заглушал все, все что угодно. «Не годится! Не годится так, лейтенант! Не годится!» — мелькнуло в голове. Свиридов вздохнул глубоко и выдохнул медленно. Еще раз, успокаивающе взбешенное сердце, старательно расходуя отведенные секунды. Последнее мгновение. Отчасти он упивался этим, словом «последнее» и ощущением. Отработал назад несколько движений, сползая под прикрытие небольшого пригорка. Резко выдернул магазин из автомата, заряжая другой, подбивая его для уверенности ладонью, куражась, отбросил разряженный в сторону. Ни к чему сейчас беречь его. Подбирать, прятать, следить за тем, чтобы не спутать со снаряженным, ежу понятно, ненадолго это все. Жилов с Захаровым молчали, и можно было пари держать, что замолчали ребята навсегда. Да даже если так, вернее, и пусть так. Молодцы парни, как были своими, так и в смерти не предали. Не тягаться им с егерями, сидят их те без масла. Так что ли, думали? А вот двоих уже уложили наглухо, одного Илюхин, другого сам, Свиридов, что поперхнулись, суки? И еще бы побольше вас, хоть зубами грызть, хоть ногтями рвать. Или вот граната, самому такой гранатой стать, большой, и чтобы вас с собой, на тот свет или в ад, куда бы то ни было. Зол. Ох, как зол он был на них. Себя не оправдывая и на обстоятельства не кивая, немцев сейчас ненавидел. Кто бы предложил размен? Его жизнь на егеря, согласился бы не раздумывая, и боялся одного — не умереть, а получить пулю до того, как еще одного подстрелит, хотя бы еще одного. Ученые ведь псы, двух потеряли и притихли, не видно движения, звуков не слышно и команд нет. Словно бы растворились в лесу или ушли. Плохо, если ушли. Не трусость это никакая, конечно. Преследователям нельзя терять Терехова, но вот никак нельзя. И потому могут они обойти заслон, и даже раненых своих могут бросить, коль уж на то дело пошло. Глухо ударилась граната по вершине холма и, подпрыгивая, покатилась прямо на Свиридова. Лейтенант немедленно ни секунды подхватился, прямо с земли стартуя, и ровно два шага сделал, прежде чем скупая меткая очередь перебила ему ноги. «В Бога душу мать!» — заорал во весь голос, заходясь от захлестывающей боли. И больше того от обиды, что так запросто купили его гранатой, не снаряженной для взрыва. Он повернулся на бок, стараясь упереть в плечо автомат, но кто-то быстрый одним движением выбил оружие из рук. И тут же выкрутили ладони, не давая добраться до гранат, заламывая их безо всякой жалости. «Сколько вас было, Иван?» Свиридов плавал в тумане, состоящем из двух субстанций – боли и ненависти. И пока второе не уступало первому, все было достаточно неплохо. «Сколько вас было, Иван?» А у него, кажется, уже крошились зубы, и язык был прокушен, потому что кровь точно заливала рот. Он даже кашлял, когда она попадала в горло, и его переворачивали старательно, вовремя, чтобы не задохнулся. Потому что он нужен был им. Нужен, чтобы ответить на один, но, может быть, на два вопроса. И для того, чтобы он это сделал, они готовы были пойти на все. Абсолютно на все. Нож впивался в плоть, резал мышцы, сухожилия, упирался в нервы. Боль была не просто сильна, она была нетерпима, но он терпел. Каждая миллисекунда, каждое мгновение, пока он корчился, пока его в буквальном смысле резали на куски, спасало других, и они уходили все дальше и дальше от преследования. «Абахт!» Последнее, что он услышал в своей жизни, следом за тем, нож пронзил сердце.